Глава 52. Алиса больше не чувствовала пощипывания мороза, не видела, как снежинки летают прямо перед глазами. Опять Яна. Каждое ее появление сродни цунами, налетает внезапно и сметает все живое вокруг, оставляя после себя одну разруху. Вторая мысль оказалась еще больнее. Ольховская пришла с Германом, потому что Литвинов не может быть долго один, без своей больной любви. Конечно, они снова вместе, кто бы сомневался. Но так сама же отдала мужа любовнице, сама сказала Яне, чтобы забирала. Так чего сейчас птицы биться о камни? И еще этот взгляд Игната, сочувствующий и виноватый одновременно. Она с Германом? Вырвалась из груди, да? А? Сабуров нахмурился. Нет, не с ним. Алиса чуть было не села на снег, от облегчения даже рассмеялась. Ну и отлично. А ты такой мрачный, я уж подумала, кто-то умер. Надеюсь, и не умрет в этом доме в ближайшую ночь, пробубнил под нос Сабуров. Так с кем она? С новым замом генерального. Твой свекр переманил еще в конце того года одного топа у конкурентов. Павел Красавин. Гера не говорил. Нормальный мужик, но, кажется, не знает, кого привел с собой. Алиса почувствовала легкий укол разочарования в Игнате. То, как он виновато смотрел на нее, что ничего не смог сделать с Ольховской, хотя прекрасно понимал, как ей будет неприятно видеть любовницу мужа, пусть даже и бывшую. «А Киперманы здесь?» — спросила Алиса. Ей искренне нравилась Аня, хотя они и не дружили. Интересно будет посмотреть на нее рядом с Ольховской. Их внешняя схожесть с Яной уже стала гвоздем вечера, — кисло улыбнулся Игнат. — Спасибо. — За что? — Что не послала меня лесом сейчас. Как на духу признался Игнат. Я боялся, что ты сейчас развернешься и уедешь. И оставлю тут Ольховскую развлекаться с тобой и моим мужем, — мрачно подумала Алиса. — Вот уж нет. Ничего не ответив Игнату, она молча вручила ему подарок и вошла в дом. На нее тут же обрушился веселый гомон из музыки, смех и громких голосов. Игнат подхватил шубку Алисы, а она, сразу найдя глазами, большое в пол зеркала, придирчиво разглядывала себя. Дом она осмотреть успеет. Сейчас ей было важнее понять, как она выглядит, и в кои-то веки Алиса была собой довольна. По привычке чуть втянула в себя живот. Как жаль, что нельзя вернуться назад и все исправить. Вспоминая свою первую брачную, Алиса теперь бы повела себя по-другому. И вряд ли бы у Германа с Алисой осталось желание заниматься любовью. Никогда она не простит Литвинова, никогда. «А кто?» В коридоре появилась раскрасневшаяся Аня Киперман. «О, привет, Алиса! Как здорово, а Герман?» «У него дела», — коротко ответила Алиса, — «придет позже». Предупреждать мужа, что на новоселье Сабурова его поджидает сюрприз, Алиса не стала. Вместо этого она смело шагнула в огромную гостиную. Комната размером с приличную однокомнатную квартиру была полна людей. Человек 20, не меньше, и все они с любопытством смотрели на нее. Краем глаза Алиса заметила стоящую у окна Ольховскую, она обнимала полноватого мужчину. «Ребята, знакомьтесь, кто не знает, это Алиса Литвинова, мой друг и жена Геры». Последние слова Игнат произнес как бы походя. «Мужа по дороге потеряла?» Чуть склонив голову, насмешливо спросила Яна, когда приветственный гул стих. «Привет, Алиса». В голове крутился язвительный ответ, даже несколько. И будь они в другом месте, Алиса обязательно бы сказала, но ей не хотелось заниматься выяснением отношений с любовницей мужа при Игнате и его гостях. Поэтому она никак не отреагировала, лишь посмотрела на Ольховскую, как на пустое место, и подошла к Саше и Ане. Зато отреагировал Сабуров. «Яна, ну ты чего?» Саркастично улыбнулся Игнат. «Следишь за чужими мужьями?» Ольховская явно не ожидала такой откровенной подлянки от бывшего приятеля. Смешалась, не зная, что и сказать. Зато ее спутник, непонимающе нахмурился, и Сабуров поспешил добить Янку. «Паш, мы же все в одном классе учились. Я, Гера Литвинов и Янка. Вот она до сих пор Гера чревнует по старой памяти, хотя он уже женат. Но ничего с тобой справится, а, Ольховская?» И задорно подмигнул пунцовой блондинке. Алиса закашлялась, только так и смогла скрыть разбиравший ее смех. Парой реплик Игнат полностью реабилитировался за то, что пустил эту стерву на порог, а ее спутника Алисе было даже жаль, хотя он же сам выбрал Яну. «Пойдем, покажу тебе дом», — шепнул Игнат. «Ты чуть опоздала, я уже провел экскурсию. А может, перекусить хочешь?» Алиса, наконец, более внимательно оглядела гостиную. Было видно, что Игнат очень торопился. Кое-где на мебели внизу даже остались следы заводской упаковки. И, конечно, здесь пока не было домашнего тепла, хотя ремонт явно дорогой и качественный. На всех горизонтальных покрытиях стояла еда и напитки из кеттеринга. Под высоким потолком радовали глаз разноцветные воздушные шары. Ну и сама гостиная очень походила на Сабурова. Лаконичная и в то же время какая-то шальная, что ли. Алиса не знала даже, как объяснить, но ей нравилось. «Пойдем, конечно». Кивнула она и первой пошла к выходу, ощущая у себя между лопатками чей-то горящий взгляд. Даже не надо было напрягаться, чтобы понять, чей. Но едва они остались одни, Игнат взял руку Алисы в свою.